Глава 5. На следующий день. Доброе утро. Когда мы уже покидали деревню, Робин начал со мной разговор. Кажется, он снова будет стоять у ворот сегодня. Доброе утро. Вы снова сегодня охраняете ворота? А, по крайней мере, до тех пор, пока парни, отправившись на охоту, не вернутся. Если подумать, даже после прошлой ночи мужчины еще не вернулись. В таком случае, может быть, он стоял здесь всю ночь? Прямо как стражи в РПГ. Простая работа, где вы просто стоите здесь, будто то утро, день или ночь. Тем не менее, это любопытно, если он единственный охранник, который здесь, пока мужчины не вернутся. Так как это совсем небольшая деревушка, у старосты должно быть не так много дел. Вы уже собираетесь уходить? Да, мы уже все решили за разговорами прошлой ночью. Даже если я все еще хотел бы поговорить о моей дочери. Я действительно хотел бы этого, но мы больше не можем позволить себе занимать здесь свое время. Вот как? К сожалению, это так. Я особенно хотел бы услышать побольше о детстве Рокси. После возвращения я постараюсь вновь связаться с вами. Оставлю это на тебя. Склонив голову, я накрепко запечатал в своем сердце обещание не забыть об этом в следующий раз, как я встречу Рокси. А, верно, подождите здесь немного. Похоже, Робин только о чем-то вспомнил и умчался обратно в деревню. Зайдя в конкретный дом, это скорее всего дом Рокси. И проведя там несколько минут, он вернулся с девушкой, которая очень похожа на Рокси. «Если ты просто хотел позвать кого-то, мог бы просто воспользоваться телепатией». Вот что я подумал, но оказалось, что он держит меч. Будет интересно, если он даст его мне. Это моя жена. Я Ракари. Кажется, она мать Рокси. Я Рудеус Грейрат. Вы так молоды. Если бы не эти люди, я никогда бы не смог покинуть свой дом. Когда я подумал об этом, моя голова, казалось, сама собой наклонилась перед ними в глубоком поклоне. «Да не может быть, молода. В этом году мне исполнилось 102 года. Это все еще молодость». Кстати, похоже, мигурды перестают расти, когда их возраст примерно достигает лет 10, и с тех пор они начинают расти вновь, только достигнув возраста лет в 150. «Учитель Рокси присматривала за мной немного». «Учитель?» Для этого ребенка обучать людей... Я не удивлюсь, если что-нибудь случилось. Она научила меня многим вещам, которых я не знал. Рассмеявшись, сказал я. И Ракари, покраснев, ответила. Понятно. Не удивлюсь, если произошло какое-то недоразумение. Тем не менее, это здорово, когда вы пришли как раз тогда, когда я был стражем. Верно. Это действительно здорово, что мы встретились. Учитель Рокси по-настоящему хорошо заботилась обо мне. «Раз уж так, будет ли нормально, если я буду называть вас тестем?» «Прошу, перестань!» Он возразил мне серьезным взглядом. Это немного шокировало, однако этот серьезный взгляд прямо как у Рокси и вызывает ностальгию. «Оставим в стороне шутки. Прошу, прими это!» Сказав это, Робин протянул мне меч, который держал. «Даже если Руджерд с вами, ты, должно быть, чувствуешь себя весьма неуютным, не имея оружия. Я не совсем безоружен, хотя...» Говоря это, я уже принял его и вытащил меч из ножен. Широкий, заточенный с одной стороны клинок. До кончика клинка было где-то сантиметров 60, и похоже, он был слегка изогнут. Мачете? Нет. Ближе к абордажной сабле. По одним царапинам, покрывающим тут все, я могу сказать, что его использовали долгие годы. Но сам клинок не поврежден. Похоже, о нем хорошо заботились. Клинок прекрасен. Но чувствую что-то вроде спящей жажды убийства, исходящей от него. В прошлом я получил его от кузнеца, который ненадолго остановился в деревне. Он столь крепок, ничуть не заржавел, даже после стольких лет использования. Если он подходит тебе, прошу, пользуйся им. Я с благодарностью принимаю его. Нет нужды сдерживаться, это не та ситуация, где стоит так поступать. Лучше просто принять все, что мне предлагают. Отложив в сторону мои чувства, это прискорбно, если Эрис окажется безоружной. Она все же фехтовальщица стиля бога меча. Если у нее будет хотя бы один меч, это должно помочь ей почувствовать себя спокойнее. Тогда прими эти деньги. Ничего особенного, но этого хватит, чтобы вы смогли остаться на 2-3 дня в гостинице. Ура, карманные деньги! Открыв сумку, я обнаружил монету, грубо вырезанную из камня и другую, сделанную из темно-серого металла. Если я правильно помню, валюта, используемая на демоническом материке, это маленькие зеленые монеты, железные монеты, монеты из металлолома и каменные монеты. Это 4 типа. Если говорить о их ценности, то они самые низшие в мире. Даже самые ценные маленькие зеленые монеты примерно равны по стоимости одной ассурийской большой медной монете, а железные равны по стоимости простым медным монетам Асуры. Кстати, если вы переведете валюту королевства Асур и демонического континента в японские иены, это произведет на вас еще меньшее впечатление. Самая дешевая монета равна всего одной иене. Ассурийская золотая монета – 100 тысяч йен. Ассурийская серебряная монета – 10 тысяч йен. Ассурийская большая медная монета – 1 тысяча йен. Ассурийская медная монета – 100 йен. Маленькая зеленая монета – 1000 йен. Железная монета – 100 йен. Монета из металлолома – 10 йен. Каменная монета – 1 йена. Эти цифры расскажут вам, как велико влияние королевства Асур в мире и насколько сурово это место – демонический континент. С одного взгляда. Хотя, на демоническом материке свои собственные рыночные цены на товары. Поэтому расы демонов не так бедны, как может показаться. Спасибо вам большое. Я действительно хотел бы провести здесь достаточно времени, чтобы долго и с душой поговорить о Рокси. Ракан и Робин оба сказали примерно то же самое. Ведь они, наверное, очень беспокоятся о своей дочери. Может быть, ей уже и 44 года, но если перевести это в человеческий возраст, ей всего только около 20 лет. Если вы назовете это беспокойством, это, безусловно, прозвучит весьма относительно. «Если хотите, мы могли бы остаться, по крайней мере, еще на один день», – предложил я, но Робин лишь покачал головой. «Все в порядке. Теперь, когда я знаю, что она в безопасности, верно?» «Да. Этот ребенок вряд ли смог бы достаточно хорошо ужиться в этой деревне. Она не смогла бы ужиться здесь достаточно хорошо. Я думаю, это из-за одной проблемы с телепатией. В этой деревне вы вообще не услышите разговоров. Все молчат. Готов поспорить, все они разговаривают при помощи телепатии». Рокси говорила, что она была не способна использовать или слышать эту телепатическую речь. «Если ты не можешь говорить с остальными и не можешь слышать разговоры вокруг себя, это, безусловно, заставит вас захотеть сбежать из дома». «Я понимаю. Тогда давайте как-нибудь вновь встретимся все вместе». «Ах, ну прошу, уволь меня от того, чтобы быть твоим тестем». «Как, конечно». Он полностью отверг возможность подобной темы. «Я не знаю, увижу ли когда-нибудь Рокси вновь, но впоследствии я вернусь, чтобы расплатиться, по крайней мере, за эти деньги. По идее, чтобы пешком добраться до ближайшего города, потребуется, по крайней мере, дня три. Первый же день я сразу осознал, как необходим был Руджерт. Я рад, что он стал нашим союзником. Так как Руджерт провел долгое время, путешествуя в одиночку, он знает все пути и просто идеально обустраивает лагерь для отдыха на открытом воздухе. Конечно, у него есть и его живой радар, так что обязанности часового тоже его сильная сторона. Этот человек на редкость полезен. Если возможно, мог бы ты обучить нас? И что даст вам это обучение? Это наверняка будет нам полезно. И поэтому следующие три дня Эрис и я собрались изучать мастерство выживания в походе под руководством Руджерда. Во-первых, костер. Однако на демоническом континенте почти невозможно отыскать деревья для костра. Хм, если подумать, когда мы впервые встретили Руджерда, там был костер. Тогда что нам с этим делать? Охотиться на монстров. На демоническом континенте, в конце концов, все так или иначе связано с охотой на монстров. Здесь есть один неподалеку, прямо сейчас. Постойте минутку. Эй, задержись на секунду. Я схватил Руджерда за плечо и остановил его. Что? Ты планируешь биться в одиночку? «А, охота – это работа воина. Детям стоит подождать здесь». «Понятно. Похоже, Руджерд собирается поступать так же, как и дальше. Ну, для кого-то вроде Руджерда, которому уже более 500 лет, мы даже не дети. Мы еще моложе, чем внуки. Кроме того, Руджерд безумно силен. Даже если мы просто оставим это на него, мы, вероятно, будем в полном порядке. Однако, если все же худшее случится, если по какой-то причине Руджерд не сможет двигаться, или окажется в ситуации, в которой просто погибнет. Эрис и я, почти не обладая никаким боевым опытом, останемся одни. Такое может произойти в чаще леса. Это может случиться перед озверевшим монстром. Для того, чтобы подготовиться к такому времени, мы должны начать набираться боевого опыта уже сейчас. Поэтому мы нуждаемся в нем, чтобы начать обучать нас, как бороться с монстрами. Нет, размышлять таким образом нехорошо. У нас должны быть взаимовыгодные отношения. Отношения на равных. Мы не собираемся заполучить его в качестве наставника. Чтобы изучать, как сражаться, мы собираемся разработать метод, который позволит нам скоординировать сражаться вместе. Мы не дети. Нет, вы дети. Послушай, Руджерд. Я обратился к нему сильным и уверенным тоном. Похоже, он неправильно понял ситуацию. Будет не слишком хорошо, если мы ясно не определим свое положение. Ни одна из сторон здесь не может быть выше другой. Мы поможем тебе, а ты поможешь нам. Хотя наши мотивы различаются, мы будем сражаться вместе, как союзники и равноправные воины». Затем я посмотрел Руджерду в глаза, настолько непреклонно, как только возможно. Прошло несколько десятков секунд. Руджер быстро пришел к выводу. «Я понимаю, ты воин. Раньше это было, ох, ну и что с тобой делать?» Именно такое чувство. Однако, сейчас мы снизили эту недоверчивость и можем принять участие в опасной практике. «Очевидно, Эрис тоже будет сражаться, так?» «Как, конечно!» Эрис смотрела со слегка пустым лицом, но кивнула в ответ. «Отлично, с этим порядок. Хорошая девочка!» «Ну а теперь, Руджер-сан, пожалуйста, отведи нас к монстру!» Время быть сильным пришло, ведь когда дело касается переговоров, вы должны решительно отстаивать свою точку зрения. Первым противником, с которым мы столкнулись, стал монстр, называемый Каменным Энтом. Если описать его парой слов, Энт – это дерево-монстр. Деревья, что поглощают магическую силу, превращаются в монстров с различными вариациями, а потом нападают на людей. Люди всех существ такого рода называют Энтами. Хотя они и известны как деревья-монстры, существует целый ряд классификаций и примерно два различных подхода. Первый тип, который признан по всему миру – меньшие Энты. Это когда саженец претерпевает изменения, продолжает маскироваться под дерево и начинает нападать на людей. Они медленные, слабые. Даже обычный молодой парень, державший в руках топор, может победить их без всякой подготовки. Потом есть старшие энты – деревья, что впитывали магическую силу и питательные вещества из источников фей в великих лесах и затем подверглись изменениям. Благодаря чрезвычайной концентрации магической силы в источниках фей, они получают способность использовать магию воды. В случае, если изменяется массивное дерево, появляется старейший энт. Если изменяется мертвое дерево, зомби-энт и так далее. Существует много классификаций, но в основе своей они все имеют форму деревьев и атакуют все, что окажется поблизости. Если вы уничтожите тело и оставите семена, они просто будут размножаться самостоятельно. Эта модель поведения не меняется. Однако этот каменный энт довольно уникален по классификации, и всех вещей он притворяется камнем. Я уверен, вам любопытно, как вообще дерево может делать такое. В этом нет ничего странного. Каменные энты превращаются в монстров еще во времена, когда они были семенами. Обычно они выглядят как гигантские семена, а когда люди появляются рядом, они мгновенно изменяются в деревья и нападают. Пусть даже они все еще семена, их не так просто распознать, как, скажем, семена подсолнуха. Больше всего они похожи, вероятно, на картофелину. И есть ли моменты, которые мы должны учитывать в сражении? Рудеус, ты ведь маг, так? Да. В таком случае не используй огонь. Это не сработает? Если ты сожжешь его, мы не сможем использовать его как дрова. Теперь я понял. И не используй воду. Если он намокнет, трудно будет использовать его в качестве дров. Верно. Понятно. Руджерд воспринимает этого монстра только как дрова. Тогда давайте попробуем сразиться с ним только при участии Эрис и меня. Если Эрис окажется в опасном положении, прошу, спаси ее. Есть ли какие-либо цели в том, чтобы не приглашать меня в бой? Это потому, что не знаешь, как Эрис и я сражаемся. После этого Руджерд-сан сразится в одиночку, и мы сможем использовать это для сравнения. Понятно. И тогда по этой причине. Эрис в авангарде, и я позади. В такой позиции мы вступили в бой. Мне нужно быть осторожным с мастерством меча Эрис. Я чувствую себя не очень хорошо, посылая милую Эрис сражаться на передней линии. Однако она не слишком полезна для защиты и поддержки. Она не очень хорошо работает в команде с другими людьми в конце концов. К тому же мы можем воспользоваться шансом и показать, что Руджер в качестве поддержки нам не так уж и нужен. Поэтому Эрис вольна драться как захочет, пока Руджер и я оказываем поддержку. Такое построение представляется наиболее желаемым. Тогда, Эрис, я нанесу удар одной атакой с дальней дистанции, а потом вступаешь ты, и пока он ослаблен, добиваешь. По большей части я буду громко произносить название магии, которую собираюсь использовать. Когда услышишь это, отступай в сторону с пути заклинания. Я поняла. Эрис вытащила меч и хорошенько взмахнула, проверяя состояние, а потом кивнула, готова идти вперед. Совсем немного боевого духа. Отлично, я приготовил свой посох, огонь и вода не подойдут. Не похоже, что воздух будет здесь эффективен. Так что я воспользуюсь магией землей. Я силен землей. В конце концов, я сделал тонны фигурок с ее помощью. Однако это первый раз, когда я применяю ее против монстра. Давайте сделаем все возможное для первого раза. Фух. Один глубокий вздох. Сконцентрировать ману в моих руках. Операция, которую я проделывал 1000 раз. В моем текущем состоянии, даже если бы мои ноги были отрезаны, я все еще мог бы использовать магию. Хорошо. Создание. Модель. Пуля-булыжник. Твердость. Такая твердая, как только возможно. Трансформация. Кончик оболочки будет плоским с небольшой полостью в центре, а по бокам будут вырезы. Вариации. Высокая скорость вращения. Размер. Немногим больше кулака. Скорость. Такая быстрая, как только возможно. Пуля-булыжник. Каменная пушка. Громкий звук разошелся от вершины посоха, и пуля-булыжник отправилась в полет. Она летела почти вровень с землей на удивительной скорости и врезалась в каменного энта еще в его замаскированной форме. Со звуком, достаточно громким, чтобы заставить вас прикрыть уши, энта разорвала на куски. Эрис бросилась бежать в тот же момент, как выстрелила пуля. Но она остановилась, когда пуля попала. Затем она начала сверлить меня взглядом. «Что там было об ослаблении? Ты хочешь, чтобы я порезала труп? И, извини, это первый раз, так что я не знаю, как сдерживаться. Тьфу ты!» Будучи просто отброшенной как ненужную вещь в нашем первом совместном бою, Эрис просто с ума сходила от ярости. Однако я и представить не мог, что эта штука умрет с одного удара. Обычно я оформляю пулю-булыжники в виде экспансии пуль. Как и ожидалось от чего-то списанного с моего прошлого мира, вышел довольно грязный трюк. Затем я почувствовал взгляд Руджерда, направленный на меня. «Этот посох – магический предмет?» Он уставился на мой посох. «Нет, нормальный посох. Правда, материалы, из которых он сделан, кажутся довольно дорогие. Пусть даже ты не использовал магические символы или чтение заклинаний. Если я не использую это без чтения заклинаний, тогда не смогу создавать вариации для формы пули. Понятно». Руджерд погрузился в молчание. «Пусть он и прожил 500 лет, похоже, безмолвные чары – редкость даже здесь». «Тогда это ваш самый мощный вариант магии?» «Нет, я могу сделать пули еще и взрывными». «Кажется, будет лучше, если ты не будешь применять свою магию, когда твои союзники поблизости». «Кажется, так». «Это было в первый раз. Я никогда не стрелял ими во что-то. Разрушительная сила превзошла все мои ожидания. Даже если просто задеть таким, это, вероятно, будет мгновенная смерть. Было бы хорошо иметь какую-то магию, которую я смог бы использовать для поддержки». Но, вероятно, потому что я всегда сражался в одиночку, я ничего не могу придумать. Мне интересно, как действуют маги в этом мире сражений. Руджерд-сан, какие из действий лучше всего подойдут для поддержки при сражении с помощью магии? Я не знаю. Я никогда не сражался вместе с магами. Ну, Руджерд Суппарт с долгой историей. Ему, вероятно, не было нужды копировать другие отряды. Я просто начну думать над тем, как лучше скоординировать наши действия с этого момента. А пока давайте подумаем о получении некоторого реального боевого опыта. Прошу прощения за доставляемые трудности, но мог бы ты еще раз поискать врага? А, но перед этим нам надо кое-что сделать. Кое-что сделать? Он собирается помолиться за убитого противника или еще что? Собрать дрова для костра. Они разлетелись не так уж и далеко в конце концов. Я использовал магию ветра, чтобы собрать всю древесину вместе. После чего, пока солнце не село, мы поучаствовали еще в 4 битвах по пути. Каменный энт, великая черепаха, кислотный волк, стайные койоты. Руджерд прикончил великую царицу земли одной атакой. Это был один удар точно в макушку ее головы. Очень умный и простой стиль боя. Это мастерство человека, который всегда в одиночку сражался с монстрами целых 500 лет. Я начал чувствовать смущение из-за того, что так радовался, уничтожив каменного энта одним ударом. Кислотный волк. Это волк, у которого из пасти идет кислота. Он был только один, так что Эрис одолела его. Она отправила его голову в полет одним взмахом, стремительно выступив вперед для атаки. Если сравнивать с Руджердом, это было грубовато, но все еще сделано одним ударом. Эрис была вся прямо забрызгана кровью, что заставило ее скривиться. Я было подумал, что раз волк дышит кислотой, тогда его кровь может быть опасна, но похоже, с этим все в порядке. Если учитывать, что это первый боевой опыт, этого вполне достаточно. Кстати, второй каменный энд был тоже мгновенно умерщвлен мной. Я собирался ослабить магию немного, когда использовал ее, но ее сложно контролировать. Сделать достаточно, чтобы нанести некоторый урон, но не настолько мощное, чтобы убить. Я хотел дать Эрис немного реального боевого опыта, но вся моя магия слишком сильна, так что все закончилось слишком быстро. Пока я не смогу правильно настраивать магию, похоже, будет лучше, если я не буду направлять ее против людей. Разве что это будет ситуация, где у меня не останется выбора, но я не хочу убивать и видеть что-то вроде ужастика. Прямо сейчас мы в битве со стаей стайных койотов. Стайные койоты собираются в группы, превышающие несколько десятков особей. Не то, чтобы они всегда держатся стаи. Иногда они действуют в одиночку. В общем, не похоже, чтобы они размножались в постоянных схватках. Они разделяются каждые несколько месяцев, выращивают потомство, а потом один из них создает стаю и становится ее лидером. Так они увеличивают свою численность. Даже если вы будете побеждать их одного за другим, обязанности лидера будут просто переключаться между ними. По крайней мере, того, как предыдущие будут повержены, и схватка продолжится. Сила в количестве. Просто факт того, что они столь хорошо могут контролировать такую стаю, делает их весьма сильными монстрами. 20 стайных койотов. Вынуждены сразиться против такого их количества, средний искатель приключений потерял бы свою жизнь. Эрис размахивает мечом, пока учится всему сразу у Руджерда. Похоже, ей даже немного весело учиться у него. Хотя сегодня у Эрис впервые был настоящий боевой опыт. Похоже, это ее не беспокоит. Она продолжает вырубать одного стайного койота за другим, с уверенным выражением лица, как будто говоря, что это вполне очевидно, со всеми тренировками, через которые она прошла. Похоже, у нее абсолютно нет колебаний, чтобы разрубить живое существо. Ну, я давно уже знал, что она не такая уж милая юная девушка. Я просто продолжаю смотреть. Если дело дойдет до этого, я подумал броситься к ней поддержать. Но с поддержкой Руджерда для меня тут просто нет места. Если я попробую что-нибудь сделать, это скорее вызовет куда больше проблем, чем решит их. Однако мне скучно. Я чувствую, будто остался позади. Мне нужно побыстрее придумать какую-нибудь хорошую схему для общего взаимодействия. Впрочем, Эрис все-таки довольно сильна. В конце концов, она достигла продвинутого уровня фехтования в стиле бога меча. Прямо перед моим днем рождения. Недавно я ощутил, что не смогу одержать победу без магии. Если уж говорить о продвинутом уровне, это тот же уровень мастерства, что и Пола. Даже если я скажу, что Пол все еще сильнее с его продвинутым уровнем и в стилях бога воды и бога севера. Есть также разница и в реальном боевом опыте. Хоть Гислен и говорила, что у Эрис больше таланта, чем у Пола. Я уверен, в конечном итоге она превзойдет его. В твоем лице, Пол. «Рудеус, сюда!» Руджерд позвал меня. Прежде чем я осознал это, стайные койоты были уничтожены. «Мы можем продать меха стайных койотов. Мы ошкурим их. Нам повезло, что их было так много», — сказал Руджерд, доставая нож. В его сознании факт, что их было большое количество, означает только, что трофеев будет больше. «Прошу, подожди минуту», — сказав это, я направился к Эрис. После сдирания третьей шкуры дыхание Эрис стало беспокоить. Это даже не 5 минут боя в плане времени. Руджер действовал только как поддержка. Большинство из койотов были побеждены Эрис. «Очевидно, это заставило тебя вымотаться. О, милосердная мать богов, прошу, исцели эти раны и позволь его телу полностью восстановиться. Экс исцеления». «Я исцелил ее раны. Спасибо. Ты в порядке?» «Слишком легко». Она гордо рассмеялась, ее лицо все было покрыто брызгами крови, так что она утерлась своим рукавом. Однако Эрис действительно спокойна, хотя это и был ее первый настоящий бой. «Интересно, если это действительно в ее характере, один запах крови заставляет меня чувствовать тошноту». «Слишком легко, да. Сегодня ведь был твой первый настоящий боевой опыт, правильно?» «Никакой разницы, все так же, как Гислен учила меня. Тренировка как настоящий бой как тренировка или что-то вроде этого. Похоже, пока Эрис искренне, неважно, тренировка это или настоящая схватка, она может выложиться на 100%. Если вы делаете то же, что и на тренировке, пусть даже кровь разбрызгивается повсюду, в этом нет больших различий». «Действительно». Я вернулся к Руджерду, на лице которого появилась горькая улыбка. Он просто наблюдал за нашим обменом репликами. «Что ты планируешь сделать, позволяя Эрис сражаться? Она всегда будет под моей защитой. Когда придет время, она должна быть в состоянии защитить себя. Понятно». «Говоря о этом, Руджер-сан, как вам мастерство Эрис?» — спросил я, снимая шкуру, так как меня обучили. Руджер кивнул. «Если она будет тренироваться с усердием, она станет первоклассным воином. На самом деле, ура!» Эрис даже запрыгала. Такой восторг. Я думаю, любой будет счастлив, если его похвалит герой древних времен. Это не так уж плохо для меня, если Руджер признает ее талант. С этим будет куда проще подобрать формацию для нашего взаимодействия. Руджер-сан, что вы подумаете, если с этого момента Эрис будет в авангарде, а я буду держаться позади? Такой тип формирования. А где тогда держаться мне? Прикрывайте золотую середину. Пожалуйста, свободно передвигайтесь вокруг так, как вы считаете нужным, и прикрывайте наши слепые зоны. А если случится что-то по-настоящему опасное, раздавайте приказы. Понял. И вот так наше формирование в бою было установлено. И следующие несколько дней Эрис и я постепенно стали наращивать свой боевой опыт. Так же, как и знания об устройстве лагеря. На ужин было мясо великой царицы земли черепахи. Там было слишком много, чтобы съесть. Так что больше чем половину мы превратили в сушеное мясо по указаниям Руджерда. Мясо великой царицы земли черепахи. Говоря откровенно, не так уж оно и хорошо. Оно отдавало сырым мясом и было жестким. По идее, его приготовление отнимает много времени. Однако Руджерд просто приготовил его самым быстрым и возможным способом. Пожарил на костре. Говоря о костре, когда каменные энты умирали, они постепенно высыхают. По этой причине они могут вполне пригодиться для сушки одежды, не меньше, чем для костра. Я думаю, теперь я понимаю, почему Руджерд не видит в этом монстре ничего, кроме дров. В любом случае, это мясо ужасно. Кто там сказал, что мясо этих черепах вкусное? Руджерд, это был ты. Такое мясо трудно есть, пока не используешь приправы или что-то, чтобы отбить этот запах. А, я хочу поесть говядины. Я хочу съесть рис с говядиной. В манге, которую я читал в прошлой жизни, были такие строки. Жареное мясо – это здорово. Здорово, потому что это хорошо. В реальности эти слова лишь подчеркивают, что нет ничего замечательного в жареном мясе, у которого даже вкуса приличного нет. Вспоминая о прошлом, пища в королевстве Асура была хороша. Еда обычно была основана на хлебе, но мясо, рыба, овощи и десерты были как в трехзвездочном ресторане. Если уж для кого-то вроде меня, рожденного посреди захолустья, это так, Эрис должно быть еще тяжелее с ее воспитанием. И пока я думал об этом, она поедала это мясо направо и налево, без каких-либо проблем. Это на удивление хорошо. Лжет. Нет, это не так. Ребенок, который всегда питался только лучшей пищей, однажды наконец дорвался до отбросов и нашел их вкусными. Что? Нет, ничего. Вкусно? Да, я всегда хотела попробовать что-то вроде этого. Кажется, наслушавшись рассказов Гислен, она всегда хотела пожарить мясо на костре и съесть. Она восхищается некоторыми довольно странными вещами. Его все еще можно съесть даже сырым. Услышав эти слова от Руджерда, глаза Эрис вспыхнули. «Прошу, остановись!» Я отчаянно попытался удержать Эрис, которая уже почти готова была сказать, что хочет попробовать. «Что ты будешь делать, если там окажутся паразиты?» Перед тем, как отправиться спать, Руджерд обучил Эрис, как ухаживать за мечом и ремонтировать его. Большая часть из этого я тоже выслушал. Пусть даже трезубец, который использует Руджерд, сделан даже не из металла, а меч Эрис создан из особого металла, который не ржавеет. Однако, уход за ним кажется необходим. Если оставите на них кровь, это не только будет привлекать монстров, но и слегка снизит режущие способности. Тем более, что если ты воин, ты должен быть в состоянии самостоятельно позаботиться о своем оружии. Ну, так сказал нам Руджерд. Если подумать, а из чего сделан этот трезубец? Раз уж я задумался над этим, то задал этот вопрос. Супарды используют именно трезубцы. Это чистое белое оружие. Никаких украшений, лезвие и древко похоже составлять единое целое. Из меня. Чего? Супарды создают свои трезубцы из их собственных душ. Какой философский ответ? Понятно, понятно, теперь я понимаю. Это так. Я думаю, жизнь, а другими словами душа. Копье это ваша душа, жизнь. Жизнь, другими словами, сердце. Сердце, другими словами, любовь. Я думаю, что это значит, что трезубец наполнен любовью Руджерда. Трезубец супардов с ними с самого их рождения. Когда я уже совсем запутался, Руджерд начал рассказывать мне об этом. Похоже, со временем их рождения у супардов есть трехконечный хвост. Когда они растут, хвост растет вместе с ними. И примерно в возрасте, когда он начинает ходить, он затвердевает и отделяется от тела. Даже после отделения от тела супарды могут использовать свои хвосты так, будто они до сих пор единое целое. Чем больше они их используют, тем острее они становятся. Никогда не ломающиеся способны сокрушить все, что угодно, со способностью пронзить бесчисленное количество вещей, сильнейший трезубец. Ну или по идее, так это должно происходить, основываясь на вопросах индивидуальности. Поэтому пока мы не умрем, мы не отпустим наши трезубцы. Это было лицо человека, помнившего свою ошибку 400-летней давности, Скорее всего, его трезубец был тверже и острее, чем любой другого среди супардов. Как обнадеживающе. Впрочем, такого рода мышление не очень хорошо, знаете? Быть слишком упрямым значит быть неспособным принимать других, что значит, и они не будут неспособны принять вас. Такой путь мышления опасен. Не успели оглянуться, как все 3 дня пути прошли, и мы прибыли к городу.